Открытие Балтийского клуба, на котором были оглашены приветственные телеграммы президента России и канцлера Германии, было отмечено строкой двумя в вечерних новостях и на страницах утренних газет. И в тот же день всех журналистов, как корова языком слизнула. Лишь одна съемочная группа кёльнского телевидения трудилась с необычайной старательностью, записывая все выступления подряд. Это сообщало заседаниям клуба хоть какую-то значительность, заставляло выступавших говорить убедительней, доказательней. Каждый понимал — говорит для истории. Непонятно, правда, для какой, но все равно не в пустоту равнодушного зала, а на пленку для вечности. Никто, конечно, и знать не мог, что эту пленку просматривает всего один человек — президент коммерческого аналитического центра господин Блумберг. Да и просматривает в основном на скорости, лишь изредка останавливая мелькание видеоряда, чтобы послушать заинтересовавшую его фразу. Уже после первого дня заседаний это занятие можно было с чистой совестью прекратить, потому что картина прорисовывалась предельно ясная, даже и не для такого опытного аналитика, каким был Блумберг. Разыгрывалась Балтийская карта. Предоставив независимость прибалтийским республикам, Москва неожиданно для себя обнаружила, что осталась практически без выхода в Балтику. Ленинградский порт и порт города К. Вот и все, что сохранилось от некогда прорубленного Петром I окна в Европу. Две маленькие форточки. Основной поток грузооборота приняли на себя гораздо более выгодно расположенные и технически лучше оснащенные порты Таллина, Риги, Вентспилса, Лиепаи. Москва использовала ежегодный съезд Балтийского клуба, чтобы предъявить свои претензии конкурентам. Она хотела иметь свою долю в мощном Балтийском товаропотоке, который давал жизнь всей Северной Европе еще со средних веков. Но аргументы ее были ничтожны. Их практически не было. Все они были на уровне детсадовских разборок. Вот мы вам независимость дали, а вы... Западные партнеры, перевозчики из Германии и Скандинавии, заняли нейтральную позицию. Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся бизнесом. Мы будем работать с теми партнерами, условия которых нас больше устроят. А тут и Польша попыталась всунуться со своим малым каботажем, чем вообще перемешала все карты и превратила Балтийский клуб в нечто вроде международной туристической ярмарки. Ощутив, вероятно, бесперспективность замысла, вице-премьер Шишковец уехал в Гейдельберг, где училась его дочь, а российскую делегацию возглавил министр морского транспорта. Кроме него, в российскую делегацию входили еще 4 эксперта и 2 переводчицы. Всех их Блумберг хорошо знал. Рассматривал в разных ракурсах и на пленке, и в зале из ложи прессы, где он первые 3 дня появлялся в своем сером костюме, цилиндре и в перчатках, вызывая удивленно настороженные взгляды участников Балтийского клуба. Глава российской делегации и переводчицы Блумберга не интересовали. 3 экспертов тоже, а вот 4-й интересовал. И очень. Настолько, что Блумберг приказал отснять телекамерой целую пленку о нем и дважды внимательно ее просмотрел, ни разу не ускорив изображение. На пленке был высокий, сутуловатый человек лет 60, с плоским голым черепом, с крупным носом с горбинкой, с властным, хмурым лицом. При этом чувствовалось, что властность его не показная, а сидящая где-то в самой глубине его натуры. Внешне же он выглядел скромно одетым пожилым человеком среднего достатка, предупредительным, внимательным к собеседнику, немногословным и благодарным слушателем. И все-таки эту властность было не скрыть. Она проявлялась в любой мелочи, в нетерпеливом взгляде, который он бросал на кого-либо из членов делегации, когда человек медлил с ответом или слишком долго искал нужные ему документы, в полном выпадении из зоны его внимания водителя и консульских охранников, которые сопровождали делегацию. Они для него просто не существовали как физические объекты. Мало кто решался подойти к нему с каким-либо вопросом, когда он сидел, задумавшись в своем кресле. И в этой самоценности его раздумий тоже была властность, пропитавшая всю суть этого человека.